Глава 9, в которой Удалов выясняет отношения и тайком отправляется на Сапур. Может, Удалов и забыл бы о вчерашнем приключении, если бы не газета. Кто-то подсунул ему в щель под дверь местную газету, в которой красным карандашом была отчеркнута заметка «Успех нового фильма». В мнемотеатре «Открытое сердце» демонстрируется новый мнемофильм «Первая любовь» из воспоминаний юности землянина У. Правдивость, искренность и душевная боль этого интимного зрелища не оставляет равнодушными многочисленных зрителей. Так и хочется воскликнуть: «До чего душевные проблемы едины во всех уголках галактики?» Организатор и продюсер фильма Тори отказался встретиться с нашим корреспондентом ввиду крайней занятости на СОС. Однако мы получили интервью у владельца сети мнемотеатров, который сказал, что ввиду большого художественного и воспитательного значения фильма продюсер получил за него тройную оплату и выплатил бескорыстно всю рекордную сумму владельцу воспоминаний землянину У. Мы надеемся, что столь значительное вознаграждение склонит землянина У к дальнейшему сотрудничеству с нашими кинозрителями. Мы ждем новых, не менее трогательных и правдивых фильмов. Хватит нам питаться тоскливыми поделками, не знающих чувств спекулянтов от искусства. Удалов отложил газету. Настроение у него несколько упало. Получалось, что уборщица не ошиблась. Если землянин У — это и есть Удалов, то получается, что Корнелий заработал репутацию дельца и стяжателя. Открылась дверь, и вбежал оживленный кузнечик. «Доброе утро!» — воскликнул он. «Все готово, мы летим!» Тут его острый взгляд упал на развернутую газету. «Ты уже прочел?» — спросил он живо. «А я как раз хотел тебе принести, но забыл. Видишь, как мы с тобой прославились. Приятно, да? Нас ждут дальнейшие творческие успехи». «Значит так», — сказал Удалов жестко. «Значит, торгуем моими интимными моментами. Позорим меня на всю галактику». «Не будь наивным, Корнелий», — ответил кузнечик. «Ты мне это воспоминание продал и не заметил его отсутствия». «Продал», — саркастически произнес Удалов, — «за бутылку средства от прыщей». «А разве плохое средство?» — нашелся кузнечик. «Разве не выводит?» «А кто мне сказал, что это средство универсальное от всего?» «Не исключено», — сказал синхронист. «Его еще никто не пробовал употребить с другими целями. Кто может гарантировать, что оно не помогает от любви? Я лично не могу. Но не в этом дело. Собирайся живее. Нас ждут растительные дома. Ты забыл?» «Кукольные?» — спросил Удалов. «Как я могу верить человеку, дважды меня обманувшему?» «Почему дважды?» «А деньги?» «Рекордную сумму получил, бриллиантовую запонку купил, а за перелет с меня содрать хочешь?» «Клевета!» — возмутился кузнечик. «Ты попал в дурную компанию. Завистники склоняют тебя к вражде с другом и благожелателем. Этот выжига, хозяин мнемотеатров, ввел в заблуждение прессу. Я с трудом покрыл расходы». Круглые глаза кузнечика сверкали. Он был оскорблен в лучших чувствах, но Удалов пересилил возникшую было жалость и решил кузнечику не верить. В конце концов, Удалов не первый день, как на свет родился. То, что он средний, не значит, что он глупый. Поэтому Удалов притворно вздохнул и сказал: «Ладно, не будем ссориться. Я должен признаться, что получил предложение сотрудничать в постановке фильмов. Вся выручка пополам. Через полчаса ко мне придут с авансом». «Ты с ума сошел!» — закричал кузнечик, и Удалов понял, что одним ударом выиграл битву. «Это же жулики! В лучшем случае они отдадут тебе треть! Ты их просто не знаешь. Тебе нужен искренний друг и защитник. Без меня ты погибнешь. Кузнечик нервно вскинул коготки и проговорил совсем другим голосом. Кстати, Корнелий, я все забываю. Таскаю с собой твои деньги, да забываю отдать.